То есть, если исходить из этой информации, то он сын какого-то аристократа, верно? Неверно, — сразу же отозвался князь. Вот сейчас не понял. Ты же только что сказал, что... Ты меня вообще слушал? Ты сказал, что у него есть реликвия. Я сказал, что у него есть сила, — поправил меня князь. Это не одно и то же. Так, еще раз. Вот сейчас, как и в прошлый раз, вообще не понял. Князь нахмурился и пыхнул дымом от сигары. Ну, хотя бы больше не курил те дешевые сигареты, как в прошлый раз. Саша, то, что я тебе скажу, не должно покинуть этих стен. И дело не в моем недоверии к тебе. Просто эта информация сама по себе слишком опасна, чтобы выходить за рамки определенного круга людей. Опасно насколько? Настолько, что можно без головы остаться. И я сейчас тебе это рассказываю потому, что надеюсь на твое благоразумие. Чтобы на него рассчитывать, ты должен быть уверен, что я не сделаю какую-нибудь глупость, — съязвил я. А я не могу этого гарантировать, когда хожу по темной комнате с завязанными глазами. Князь смерил меня тяжелым взглядом. Задумчиво затянулся сигарой. «Что ты знаешь о регалиях?» «То, что это способность передавать силу одного человека другому, есть только у женщин и невероятно редкая». Выдал я ему все свои знания. «На этом все». «В целом верно», — кивнул он и стряхнул пепел в стоящую на столе пепельницу. «Как я уже сказал, Меркулов не аристократ. Он не бастард какого-то рода. Его сила получена благодаря регалии». «Откуда ты знаешь?» «У меня свои источники, как и способы проверки сведений», — уклонился он от прямого ответа. «То есть твоя причина состоит в том, что я должен бросить это дело и свою клиентку, потому что директор приюта получил свою силу от кого-то другого. Так что ли?» «Нет, Саша», — медленно произнес князь. «Ты должен бросить это дело из-за того, кто эту силу ему дал».